самого некнижного. Но вместе с этим Господь присовокупил, что намеренный и постоянный нарушитель одной такой заповеди «мний наречется в Царстве Небесном», или, по объяснению святых отцов, будет лишен Царства Небесного, будет вергнут в гиену огненную. Заповеди Господа – дух суть и живот суть. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. Они делателя своего спасают. Из мертвого по душе соделывают живым, из плотского и душевного соделывают духовным. Напротив того, не брегущий о заповедях сам губит себя, оставаясь в плотском и душевном состоянии, в состоянии падения, развивая в себе это падение. «Душевен человек не приемлет я же Духа Божия, юродство бо ему есть». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 14. И потому для спасения необходимо притвориться из душевного человека в духовного, из ветхого в нового. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 49. Плоть и кровь Царствие Божие наследить не могут. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 50. И потому для спасения необходимо освободиться не только от влияния плоти или грубых страстей, но и от влияния крови, посредством которой страсти действуют на душу утонченно. Удаляющийся от тебе не по телесному положению, но по расположению души, уклонившись от исполнения воли Божией, погибнут. Потребил еси всякого любодеющего от тебе, любодеющего при исследовании собственной воли и собственном разумении, при отвержении евангельских заповедей или воли Божией. Второе по необходимости сопутствует первому. Мне же, истинному иноку, прилепляйтесь о Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое. 27-й Псалом, стихи 27 и 28.